«Ты что, уже такой старый, что говоришь подобное?» – вслух спросила Сель, но мужчина не ответил. Так они и добрались к довольно простенькой и на вид недорогой гостинице. Когда Сель припомнила недавние события, она насупила брови. Помнил ли Гастхаунд, что она поклялась сделать? Она просто жаждала ощутить ответственность за собственную жизнь, для чего она и поставила на кон свою руку и сердце. Она не знала, что будет хуже. Вариант, когда он знает об этом, но не заинтересовался ею, или же вариант, что он не слышал ее обещания и попросту смутится, когда узнает о нем. И эта неоднозначность положения пугала и смущала Сель. Она поступила так, словно ребенок, что попытался восстать против вмешательства родителей в его жизнь. Сель схватилась руками за голову и начала взъерошивать свои волосы. Почему она ломает себе голову над подобными вещами? Она в спешке пригладила свои растрепанные волосы и вместе с тем чудаком подошла к двери. Когда они вошли, то встретили старика, который поприветствовал ее спутника. «О, это ты, вы двое, а, так вы решили пошалить? Постарайтесь не слишком сильно шуметь, поскольку Шалу нужен отдых. Сейчас его навещает Клаптрап». Проводник Сель с пониманием кивнул, а Сель могла только покраснеть. Они не планировали заниматься теми вещами, на которые намекал этот старик. «Нам нужен Гастхаунд», — произнес проводник. «Он поблизости?» Старик удивленно вскинул брови. Сель сейчас хотела под землю провалиться. Она лелеяла надежды, что громадный вес нависших над ней проблем раздавит ее в лепешку. И пусть от этой лепешки ничего не останется, чтобы ее отец мог спокойно оплакать ее погибель и даже не догадался обо всех ужасах ситуации, в которой она сейчас оказалась. «Нет», — вздохнул старик так, что показалось, будто его душу что-то терзало. Потом он продолжил. Он пошел тренироваться с той девушкой Азриэль. У него столько забот, что он кидается на всех. Потому будь осторожнее с ним. Не могу сказать, что Хелен даст добро на ваши шалости, если она прознает об этом. После этих слов Сель впервые увидела, как ее проводник дрогнул и паник от одного упоминания какой-то Хелен. «Да, позаботься, чтобы она не узнала. Она здесь?» «Нет, она со своей кузиной», — ответил старик. И проводник с облегчением вздохнул и повел Сель обратно на улицу, где он глянул по сторонам и направился прямиком к звукам сражения. «Ты хорошо подумал?» – недоверчиво спросила Сель. Сейчас ей не хватало только ввязаться в какую-то новую передрягу, от которой веяло чем-то политическим, ведь на это не обратил внимания никто из покровителей Диардена. Ее отец очень влиятельный человек, но лидер стиля стального пера был еще большим авторитетом в этом городе. Поэтому если она совершит нечто вопиющее, даже отец не сможет уберечь ее от жестокого наказания. Ее непоколебимый проводник продолжал вести ее городскими улицами кратчайшим путем к громким звукам столкновения копий. «Эмма, как тебя зовут?» – с любопытством спросила Сель. «Я даже не знаю, кто ты. Никто никогда не употреблял твоего имени». Парень повернулся и с широкой улыбкой на лице произнес. «О, я есть самый одаренный спутник копья мистера Рендидли Гастхаунда, Роги». В этот миг в их сторону ударила волна жара и огня. Этому пламени был нипочем тот факт, что между его источником и этими двоими находились здания. От удара они рухнули на землю. Когда ударная волна прекратилась, они вскочили на ноги, обменялись взглядами и рванули к месту взрыва. Терн, Икаса и Хелен стояли вместе и скрывались в руинах того, что до недавних пор было магазином по продаже копий. Сейчас же от мощи заклинания у этого здания обвалился фасад. Они наблюдали, как откуда-то вышла Азриэль, что на несколько секунд увязалась в сражение с тем парнем, а потом оставила его с дыркой в шее. «Потрясающе! Хотела бы я быть такой, как она», – прошептала Икаса с сияющими глазами. Хелен почувствовала обиду от того, что ее кузена избрала эту необычную девушку своим примером для подражания, а ведь у нее была она, Хелен, которая долгие годы защищала ее от всех невзгод. Но сейчас она ничего не сказала. Азриэль вправду была очень могущественной копейщицей, что ее сила до ужаса пугала Хелен. Вот что значит истинная сила. Сила, что способна решать, жить тебе или нет. Эта сила могла сокрушить цепи прошлого. Они наблюдали, как Азриэль уходит вместе с Гастхаундом, а те двое выживших со спешкой умчались отсюда, и не пытались остановить ни одну из этих групп. Хелен почувствовала сильную горечь в своей груди. В конце концов она ощущала себя столь слабой, что побоялась вступить в это сражение. Эти люди на несколько порядков превосходили ее. Вот так они повернулись и тоже ушли, наткнувшись по дороге на того спутника копья Исель, что недавно сражалась с Гастхаундом, а теперь заинтересовалась этим беспорядком и пришла сюда. Тогда Хелен вкратце объяснила этим двоим, что произошло там, и заметила по их лицах, что эта новость потрясла их до глубины души. Потом Хелен кивнула, соглашаясь на свои мысли. Для него это отличный вариант. Он без всяких сомнений обладал некоторыми привлекательными чертами, хоть их и было непросто разглядеть под слоем его кричаще больших недостатков. По большей части это была его способность переносить ругательство. Эти прибывшие, казалось, хотели поговорить с Гастхаундом по поводу какого-то другого вопроса, но Терн предостерег их. Те двое, кажется, у Гастхаунда и Азриэль свои дела. Полагаю, сейчас лучше не становиться на их пути. Азриэль очень известна и влиятельна среди копейщиков Диардена. После подобного совета собравшиеся разошлись, поспрашивав друг друга, желает ли кто выпить. Разумеется, что никто не был против этого, поэтому Терн и Сель принялись обговаривать, кто мог послужить причиной этого нападения, и почему никто не обращал на него внимания. Спутник Копья временами встревал в разговор со своими бесполезными замечаниями, а Хелен с Икасой плелись позади. Потом ее кузена бросила последний взгляд на место, где был тот убитый копейщик, и, помрачнев, спросила: «Хелена, куда подевался труп?» Глава 267. Духовное тело Шала снова и снова подвергалось жестоким избиениям тени Аймана. Каждый его удар был уроком для него, буквально вбивая в тело Шала недостатки его стиля. И перед создателем стиля фантомного копья обнажались все слабости стиля Шала, которого снова и снова избивали до потери сознания, и только благодаря магическим свойствам этого места ему удавалось оставаться в сознании. Шал понимал, что происходящее с ним вне всяких сомнений было вымышленным сном, но подобных снов не встречалось в его прошлом. Этот сон был неясным, и все было словно в таком плотном тумане, что у Шала едва получалось разглядеть что-то иное, помимо тумана. По правде, место, на котором он сражался с Эймоном, было обычной плоской площадкой. Шал прекрасно осознавал, что, пребывая в тени, он постепенно становился все сильнее и сильнее. Их копья снова скрестились, и они начали грациозно кружиться вокруг друг друга своими невероятно умелыми шагами. Шал был приятно удивлен, что с точки зрения силы он немного превосходил эту тень, но это только сдерживало его пыл. Причиной этому было то, что Эймон всегда знал, в каких сражениях нужно побеждать, и вкладывал всего себя в каждый удар, обесценивая недавние успехи Шала. Айман был гением, или его могли назвать гением, если учитывать его превосходные удары. Его могущество заключалось в том, что он невероятным образом контролировал собственную силу. Он четко осознавал, когда нужно вложить все силы в удар, а когда будет достаточно только держать своего противника в страхе. Он пугал Шала, что он не стесняясь признавал. Но Шал продолжал принимать своим телом всю жестокость его ударов. Он не желал так легко уступить своему отцу или его тени. В этом сражении Шал поставил на кон свою гордость, потому он не проиграет. Снова в уже который раз их копья схлестнулись, взгляды копейщиков пересеклись, и они снова разошлись в разные стороны, начиная обходить друг друга. Видимость в этом сне была такой себе, через что Шал хуже различал свое окружение, потому он и старался держаться на расстоянии, чтобы успеть среагировать, нанести удар и отбить копье, броситься вперед и отскочить, сместиться в сторону и ударить. Чем дольше Шал наблюдал за движениями Аймана, тем больше осознавал, что стоящий напротив него противник не больше, чем жалкая пародия на былое величие Аймана. Да, его навыки впечатляли, но вот характеристики подкачали. Вероятно, у этой тени едва-едва было больше сотни единиц в каждой из характеристик, но даже при таком раскладе Шал проигрывал. И тут у него появилась пугающая догадка, что этот призрак полагался не на характеристики, а подавлял его абсурдным превосходством уровней навыков. Это был горький урок. Подобное называлось не иначе как тирания того, кого люди прозвали копьем фантома. Каждый удар его копья отдавался тупой болью в руках и теле Шала. Его противник просчитывал все на 20 ударов вперед. Целью его ударов было не избиение Шала. Нет, его удары буквально сводили в могилу. Образ фантома, который пропитал страницы дневника Аймана, не приносил смерть. Он был напоминанием от смерти ее жертвам, что они уже мертвы. Этот результат был неизбежным, и жертве оставалось лишь принять свою судьбу. Копье Аймана бесшумно скользнуло к шее Шала, а его собственный импульс только приближал неотвратимое. Он не попытался увернуться или заблокировать удар, вместо чего он только покрепче сжал копье, направив его на тень. Все полученные в этом мире раны заживали почти в мгновение ока, так что Шал решил пропустить этот удар и напасть самому. Аймон не отступил, а лишь чуть повернулся. Он не горел желанием обменять жизнь Шала на свою собственную. Однако глаза Шала в этот миг сверкнули зловещим светом, и его копье изогнулось в полете, обретя собственную жизнь. Он применил навыки собственного стиля, который он создал вместе со своим братом. Его копье пронзило сердце тени Аймона. Отчаяние, страх, да ненормальность и чрезмерная одержимость получением силы, нужда отыскать выход, стремление самоутвердиться. Причиной всему этому является то, что та, кого я люблю, имеет положение намного выше, чем я. Мне улыбалась сверкающей улыбкой женщина с длинными фиолетовыми волосами. Я могу отправить тебя в самые недра ада. Пока ты будешь там, тебе будет проще создать образ, заслуживающий любви той, которой ты дорожишь больше, чем своей жизнью. Что ты мне должен за это? Ну, Аймон, как насчет того, что ты посчитаешь это подарком? Мне знакомо место, куда она переместила меня. Это был мир, что пал жертвой великого бедствия. Мы должны постоянно защищать наш мир от вторжения из этого мира на передовой. Меня переместило не в их военные крепости, а в сельскую местность, находящуюся далеко от неутихающих сражений. В этом мире правили ужасающие по силе рейд-боссы, что создали свои логово далеко от глаз великого бедствия. Здесь я едва не умер сотни раз. Страх, одиночество, отчаяние. Но я убил тысячи, десятки тысяч, окруженный смертью. Я отыскал обещанную мне силу. Тяжело дышащий Шал отшатнулся. Из его раненой шеи ручейком текла кровь. Аймон равнодушно осматривал прищуренными глазами Шала. Это ведь, внезапно промелькнула мысль в голове Шала. Встреча Шала с Лукрецией. Тот леденящий и вечный страх. Противоречивая гордость с разочарованием. Чистая и жаждущая любовь. Все эти эмоции крепко засели в мыслях Шала, что мешало ему пошевелить даже пальцем. Он просто сидел на земле и сверлил глазами своего отца. Аймон не был приветливым человеком, но именно сейчас Шал впервые осознал, сколько противоречий раздирало его отца. Внутри его тела собралось ужасающее количество стресса, и Аймон омывал его прочнейшей и чистейшей любовью, которой была пропитана каждая клетка его тела. Но это отсекло его чувства к окружающему миру, оставив вместо этого одно равнодушие ко всему и ворох противоречий. В этот миг Шала охватила вспыхнувшая искрой ярость. «Ты полагаешь?» Шал никуда не спешил и протягивал слова. Он поднялся на ноги и продолжил. «Ты полагаешь, что это восполнит все твои огрехи? Все время, каждую минуту, когда мы нуждались в тебе, тебя просто не было с нами?» После этих слов копье Шала размылось с невиданной доселе скоростью в воздухе. Он вложил в свое копье всю бушующую в нем ярость. На этот раз его движения не только были преисполнены змеиной грацией его и пронто стиля ядовитых клыков, они также впитали в себя основы стиля фантомного копья. Пускай он потерял в неизбежности, но это сочетание помогло Шалу вновь познать безжалостность и приспосабливаемость его наступательного стиля, что, казалось, доставлял проблем даже Аймону. Опять копья Шала и Аймона начали свое опаснейший танец, но сейчас Шал был готов. Это был танец, который он разрабатывал всю свою жизнь. Ценой раненого Берда копье Шала снова пронзило сердце Аймона. Безмерная печаль, животный страх, крайняя осторожность. Все это каждый день разъедало его волю, словно высыхающая лужа соленой воды. «Я могу принять обоих мальчишек», — сказал мой старый друг Хилтинг и положил руку мне на плечо. «Нет, твердая решимость. Я не хочу, чтобы то существо находилось около моего сына». Мои глаза ожесточились, и я развернулся, чтобы уйти. Шал упал на колени. Его воспоминания о том, как его отправили к друзьям его семьи, а Пронто оставили с Хилтингом обучаться обращению с копьем напрямую, все еще ярко отпечатывались в его сознании. Конечно, все верно, ведь Пронто был первенцем, так что это было правильно. Но то существо, — с трудом прошептал Шал, — когда это происходило, он был еще ребенком. Почему? Почему? В его душе снова пробудились эти детские страхи. Каждый день он спрашивал себя, нормальный ли он, есть ли у него какие проблемы, может, его прокляли, может, потому все сторонились его, верны ли поступки его отца, изливали бы вы свой гнев на своего ребенка. Аймон смотрел на него, не промолвив и слова. Затем он поднял копье, а его лицо расплылось в улыбке. Рендидли уже третий раз вбили в землю вместе с воздухом в его груди. Азриэль кивнула каким-то своим мыслям. С виду она казалась довольной увиденным. Это и вправду поражает меня. Я полагала, что на некоторое время ты не сможешь нормально тренироваться, но ты быстро пришел в себя и начал учиться еще быстрее. Вероятно, ты самый одаренный человек, которого я когда-либо встречала, не считая драка и, естественно, меня самой. «Да, да», — пробубнил Рэндидли, поднимая свое шатающееся тело с земли. «Но я даже сейчас не ощущаю твоего упорства», — задумчиво произнесла Азриэль, бросив на него прикидывающий взгляд. «Этому виной разница моего уровня контроля с твоим». Сердце Рэндидли едва не выпрыгнуло из груди. «Это свихнутая убийца, что без раздумий наносила свои удары за миллиметры от его сердца, даже когда он уклонялся, говорит о своем контроле». Она продолжила говорить. «Но к тому же, ты тоже придерживаешь некоторые свои способности в тайне. Я прям чувствую это». Почесав затылок, Рэндидли пожал плечами. «Ну да, он мог использовать некоторые другие навыки, как тоже вдохновение, но сейчас он не мог использовать его, поскольку он истратил этот навык, чтобы выжить в сражении против черного копья. Это был один из его козырей, что он мог использовать в предстоящем сражении. Но казалось, что Азриэль приняла такой расклад и кивнула самой себе со словами: «Вероятно, это только к лучшему. Мужчина без секретов не сможет длительное время привлекать внимание женщины». Еще раз, ее тело исчезло из виду, и Рэндидли вмиг собрался и начал внимательно осматриваться по сторонам. Глава 268. Один старик шагал по земле и насвистывал себе какую-то мелодию. Мир мчался мимо него, что все размывалось. Он шагнул еще раз, а потом еще, и окружающая обстановка изменилась. Сперва он был на лесной тропе, а уже сейчас он оказался на горной вершине. Когда он делал свой шаг, то мир смещался настолько сильно, что земля под его ногами покрывалась трещинами. Само его насвистывание не было громким, но всю живность в округе, включая монстров, пронзал до костей леденящий холод. Когда они слышали этот звук, их тела сжимались в страхе, а сами они прижимались к земле. Но к их удаче в следующее мгновение свист исчезал, и услышавшие его спрашивали себя, был ли этот свист на самом деле, или это лишь их воображение. Но старик продолжал шагать так, что ветер даже не всколыхнул волосы на его голове или его бороду. Он был безукоризненным. На его лице играла легкая улыбка, а из его рта вырывалось это насвистывание. Шаг, шаг, а потом старик остановился, и его приземление образовало просторную поляну в лесу, что до недавних пор был густой чащей. Но вырванные с корнями деревья не отправились в полет, а просто испепелились от его шагов. Вот какой была сила того, кто прибыл в это место. Его находящиеся под многочисленными бороздками морщин глаза прищурились. «Диарден», — с явным отвращением произнес старик. Казалось, для его глаз ничего не значило расстояние между ними и его целью. Ему всегда не нравилось посещать северный регион. Не по той причине, как у его коллег, что считали стили этого региона никчемными. Очевидно, что он не относился к этой категории людей, независимо от того, сколько другие старейшины могли жаловаться и стонать по этому поводу. Многие поколения Север оставался ничейной территорией, пока в него не перешли некоторые стили из центрального региона. Пожалуй, ушедшие стили не были одними из известных, но им все же удалось попасть на Север и установить свои законы на его землях. Многие из изнеженных и заносчивых стилей центрального региона даже сейчас много спорили, позволена ли подобная выходка или же нет. Нет, настоящей причиной, почему он не взлюбил этот регион, был определенный человек, живущий здесь. Он был тем, при воспоминании о котором этот старик все еще ощущал страх, хоть он был почти полностью убежден, что тот человек умер много лет назад. Впрочем, если их встречи можно было бы избежать, то старик бы, не сомневаясь, избежал ее. Не было никакого удовольствия в том, чтобы находиться здесь. Причина всех его проблем, Айман, была уроженцем Севера. Сделав еще несколько шагов, что приблизили его почти к самому Диардену, вероятно, он оказался в нескольких милях от него, старик вздохнул и будто чего-то лишился. Его волосы взлохматились, он согнулся, а из окружающего его воздуха исчезло то ощущение превосходства. Он снова вздохнул и убрал свой внешний вид, вселяющий страх. Сейчас он перестал быть тем могущественным человеком. Со стороны кто угодно увидел бы в нем обычного старика, которого мог бы победить любой копейщик. После использования этих шагов он потерял силы. Герарк Чар, нынешний лидер всеми известного стиля Вечной Жары, что находился в центральном регионе, медленной походкой направился в Диарден. Теперь каждый шагом он едва проходил метр. Изначально он послал отряд, чтобы отыскать пропавших в последних событиях людей. Смерть его племянника беспокоила его, а само известие об этом удивило его. Но тот слабак, что восстановил знаменитость стиля фантомного копья, не беспокоил его, хоть некоторая злоба по отношению к нему имелась. Не этот ученик был целью Герарка, а его учитель. Когда уже дело подошло к этому моменту, настало и его время лично принять участие в этом и разгадать секреты Имана раз и навсегда. Я максимально избегал этого мальчика, но если говорить на чистоту, то избегал обоих. Оба моих сына, они пережили многое, но с моей точки зрения один из них был полной загадкой, а второй был истинным чудовищем. Пока я нахожусь на передовой, я могу скрыться от них в постоянных убийствах других. Это место, в которое меня отправила Лукреция, было блеклым отражением другого мира. Но оно было мне знакомо, если не сказать, что я ощущал себя здесь, как дома. Сейчас мои мысли не терзают на части ненужные волнения и беспокойства, но я получал письма от обоих. Этот дурень Хилтинг, что неустанно говорил о потенциале пронта и скорости, с которой он учился. Разумеется, он будет быстро учиться. Разумеется, он будет впечатляющим. Сознание внутри того тела. Хотелось бы знать, что его ведет, чего он желает, что его толкает вперед. Снова и снова я решался и предупреждал Хилтинга, но он не слушал меня. Он верил в собственную силу. Он не мог узнать, какой могущественной силой обладало оружие Пронта. А второй сын, которого Пронта назвал Шалом, в этих письмах мне говорят лишь то, какой он мягкий и добрый, что приводит меня в замешательство. Кто-нибудь из этих мальчиков все еще является моим сыном. Тяжело дыша, Шал вырвал свое копье из груди Аймана, и призрачная фигура упала на землю. «Да как ты смеешь!» – взревел Шал. Когда он стоял над Аймоном, его грудь ходила ходуном от его учащенного дыхания. «Мы любили тебя. Были ли мы все еще твоими сыновьями? У тебя нет права говорить подобное. Был ли ты хоть раз нашим отцом? Ты оставил нас жить одних, ты». Но потом фигура Аймона сменила форму и превратилась в непонятный сгусток энергии. Земля вокруг него начала дрожать, и из нее начали вырываться небольшие капли, что стремились слиться с этим сгустком, который начал угрожающе кружиться. Через несколько минут, в течение которых Шал тихо наблюдал за этим, сгусток упал на землю и снова превратился в фигуру Аймона. Но этот Аймон был более внушающим и более реальным того предыдущего, и воздух вокруг него был совсем другим. От него веяло смертью и страхом. Глаза Аймона также были другими, более глубокими и более пронзающими, когда он смотрел на Шала, которого все еще трясло от недавнего всплеска эмоций. «Если у тебя хватит сил, то выбей ответы из меня, Шал», — размеренно произнес Эймон, поднимая свое копье. «Этот твой стиль, позволь мне сокрушить его. Ты, ублюдок», — со злостью выплюнул Шал, скрипнув зубами. Он не смог отыскать слов, чтобы закончить это предложение. Всем, что всегда заботило Эймона, когда он встречался с Шалом, была лишь его сила, его стремление, одержимость и могущество. Хоть он и сам в каком-то смысле желал силы, в чем Шал никогда не сомневался, но его всегда резало по-больному то, как с ним общался Аймон. Его отношение к нему и его брату Пронта разнилось, словно небо и земля. И сейчас Шал уже знал правду такого различия. Аймон смотрел на Пронта, как на монстра, а на Шала, как на слабака. Вот почему его отправили прочь. Вот почему. Взревел Шал, выплескивая в этот рев все свое разочарование, позволив ему слиться воедино с этой жестокостью, с которой его тело бросилось в атаку. После этого удара Шал осознал, что Аймон изменился не только с точки зрения внешнего вида. Его тело не только уплотнилось, но и, казалось, потеряло свое присутствие. Когда Шал напал на него, оно исчезло и появилось позади него. Сжав крепко зубы, Шал обернулся, но Аймон уже смылся оттуда, нанеся небольшое ранение на заднюю часть руки Шала. Снова и снова Аймон перемещался и появлялся, быстро нанося свои удары, нацеливаясь со слепых мест на сухожилия Шала, словно он пытался этими ударами обезвредить Шала. И в этом он был до жути хорош, невероятно хорош. Его скорость казалась невозможной. Когда тот неумеха Рендидли научился быстро убегать, Шал поверил, что он подошел к пониманию принципов стиля фантомного копья, но эти движения Аймона заставили Шала почувствовать отвращение по тому поводу, что сейчас он сам считается лидером стиля фантомного копья. Аймон не убегал, Аймон доминировал в небольшом пространстве вокруг себя, но вместо того, чтобы поддаться отчаянию или испугу, В Шале пробудилась неистовая жажда. Когда он бросился к Эйману, его копье с неимоверной грацией изогнулось и начало ударять под невозможными углами, стремясь поразить его тело. В это же время Шал внимательно наблюдал за каждым движением своего противника. Хоть он мог и не быть одаренным человеком, хоть он и не обладал идеальным пониманием стиля фантомного копья, он пережил годы тяжелых и умопомрачительных тренировок, что сжился с каждым движением. А ведь у него был только месяц или два на то, чтобы тренироваться со своим отцом и наблюдать за его движениями. И сейчас, когда перед ним находилось воплощение основателя стиля фантомного копья, Шал начал постепенно избавляться от всех вредных привычек, что он заучил за те годы. При этом его тело постепенно покрывалось тяжелыми ранами и лишалось плоти по мере того, как продолжался неистовый и давящий натиск Эймана. Временами Шала побеждали, и он падал на землю, но его тело в этом месте быстро и хорошо исцелялось, поглощая пропитывающую окружающий воздух энергию, что вновь и вновь поднимало его на ноги. Пока он обучался этим новым движениям, то осознавал, как их правильно надо совершать и как использовать свои старые навыки. Многое из увиденного навечно отпечатывалось в сознании Шала. Шаг за шагом он постигал с нуля стиль фантомного копья, а затем искажал его под собственные нужды, прибавляя к нему змеиную грацию и злобные атаки. Понятие времени уже давно потеряло для него смысл. Шал двигался, а Эйман снова и снова отвечал на его удары, все еще оставаясь на шаг впереди его, но пропасть между ними постепенно сокращалась. Глаза Шала воспылали яростным и горячим пламенем. Глава 269. Отдышавшись, Рендидли прибегнул к живительной крови, возвратив пролитую кровь в свое тело. Азриэль бросила на него взгляд и махнула рукой. «Можешь отдохнуть, я проголодалась». После этого она ушла, оставив истекающего кровью или уже не такого истекающего кровью Рендидли на заднем дворике своего жилища. Рендидли просидел несколько минут на земле, приводя свое тело в порядок, после чего поднялся на ноги и вышел из территории дома, направившись к одной из купалин Диардена. Там он очистил свое тело от грязи и засохшей крови, что несколько ускорило процесс его восстановления от всех тех ран, что нанесла Азриэль. Потом он решился пойти к своей гостинице, но по пути он на миг замер на месте, а потом хмыкнул и продолжил идти. Вероятно, он поступает глупо, что вот так просто разгуливает улицами Диардена, особенно на фоне нападения той троицы, что осмелились вступить с ним в бой посреди города. Казалось, что их действия были одобрены стилями Диардена, так что он не мог поручиться, что подобное не случится снова. Но сейчас он устал, до сегодняшнего дня он и не задумывался, что стиль осмелится предпринять такой шаг. Поэтому сейчас он напялил на себя какую-то одежду из своих запасов, что закрывало бы его лицо. Это дало ему некоторую маскировку от любопытных взглядов окружающих, так что он без всяких приключений вернулся в гостиницу. Перед ее дверью он заколебался, но потом помотал головой. Если они потеряли его след после того сражения, то они могут подстеречь в его гостинице. Рендидли не умел скрываться подобным образом. Он глубоко сомневался, что ему хватил сил выступить против них напрямую. По крайней мере, сейчас была именно такая ситуация. Однако ему лучше принять хоть какие-то меры предосторожности, пусть это нужно было сделать еще давно. Рендидли вошел в здание и вскоре встретился с Девлитом и Клаптропом. Эта пара пристальными взглядами осмотрела его, будто их удивило то, что он пришел сюда. «А хорошо, что ты вернулся», — быстро отреагировал Девлит и с широкой улыбкой на лице сказал. «Шалу уже лучше. Он все еще без сознания, но его борьба приутихла. Твой друг Клаптрап все время был здесь, приглядывая за ним. Сам же Клаптрап сейчас выглядел каким-то взволнованным, что удивило Рендидли. Может, он хотел что-то спросить у него, какие-то проблемы. Во всяком случае, Рендидли был рад тому, что Клаптрап делал для него. Потому он подошел к нему и похлопал его по спине. «Спасибо тебе, Клаптрап. Если у тебя возникнут какие-то вопросы, я могу подсказать несколько хороших идей, как расширить твою компанию». К удивлению Рендидли, после его слов Клаптрап вздрогнул так сильно, что отшатнулся назад, но потом он в некоторой мере пришел в себя и просто сказал: «Угу, спасибки». После этого он вышел из комнаты и направился к выходу. Рендидли почесал голову и с вопросом повернулся к Девлиту, на что тот только пожал плечами и сказал: «Как я могу понять, что на уме у нынешней молодежи? Скорее всего, ему не по себе от того, что ты так жестоко победил ту девушку, к которой он неравно дышит. О, а ведь верно, она сегодня заглядывала сюда. Может, она хотела поговорить о ее обещании, да и Хелен хотела что-то попросить или спросить у тебя. Рэндидли не мог даже в мыслях предположить, о каком таком обещании хотела с ним поговорить Сель. Но вот от просьбы Хелен веяло чем-то пугающим. Через его эфирную связь он чувствовал ее, но по этим смутным ощущениям Рэндидли не мог определить, где именно она находится. Однако он постоянно ощущал текущий в него и из него поток ее жизни и смысла, что перемешивались между собой. Разве ей этого было мало? О чем таком она хотела поговорить с ним? И он понял, что это глупый вопрос. Она захотела поговорить с ним касательно того, что он вливает в ее тело эфир. Сам Рэндидли усомнился в том, что ему хотелось говорить об этом. До этого момента он все делал верно. В тот момент Хелен сражалась с одним уродом, и ей нужен был небольшой толчок, который бы увеличил ее силу на уровень, что позволил бы ей победить. И Рэндидли даровал ей эту силу. После недавних раздумий Рэндидли похвалил себя, что не стал направо и налево раздавать другим, включая Девильтиана, эфирную связь. Если бы ему пришлось объяснять всем им эту его способность. Впрочем, сейчас накал страстей немного приутих, однако Рэндидли не забывал, что система до сих пор рассматривает его как еретика. Пускай способности системы гораздо превосходили возможности отдельного человека с точки зрения получения силы, но Рэндидли даже сейчас не думал, что поступит разумно, если посвятит других в эту возможность. Хоть на земле и есть духи деревни, но за все время своего пребывания в этом мире Рэндидли еще ни разу не встречался с таковыми здесь, что заставляло его с подозрением относиться к каждому. Конечно, его пребывание здесь казалось очень приятным отпуском вдали от родной планеты, но Рэндидли как никто другой понимал, что и этот отпуск постепенно подходит к концу, через что он не решался ввязываться в какие-то авантюры, когда он так близок к возвращению домой. Кроме того, после тренировок со зрелью Рэндидли возникла парочка предположений об этом копье, находящемся под обсидиановой прослойкой. Рэндидли помотал головой. Всему свое время. Он снова подошел к комнате Шала, по-быстрому проверил его состояние, а потом вернулся к себе в комнату, где захватил книги, и направился на крышу. Уже довольно долго Рэндидли не вызывал рыдающее облако, так что он испустил вздох облегчения, позволив очищающим каплям дождя омывать себя, смывая напрочь все его напряжение за последние несколько дней. После этого он достал из пространственного кольца свой пояс концентрации, надел его, чем поднял свои характеристики до максимально возможного уровня. Следом Рэндидли вытащил свое копье и придирчивым взглядом осмотрел его. В его руках находилось на удивление необычно тонкое и легкое копье, а ведь он уже привык к той тяжести обсидианового копья. Но что-то в это копье очень увлекало его. Во время недавних тренировок со Зриэль Рэндидли заметил эту странность его копья. Словно что-то придавало ему сил. Эта прибавка не была большой, но именно она помогла ему оттянуть состояние полного истощения на более поздний срок, когда он сражался со Зриэль. Если смотреть с точки зрения его собственной регенерации, это было лишь каплей в море, но даже это было неплохим шажком в верном направлении, ведь именно потому Рэндидли и смог заметить его эффект. Но стоило Рэндидли заметить это, как он сразу же перешел на обычное тренировочное копье, ведь на этом тонком костяном копье была выгравирована руна, что поглощало эфир из воздуха и эфир Азриэль. Как только он понял происходящее, то Рэндидли обнаружил, что между ним и этим копьем начала формироваться некая связь, по которой к нему тек небольшой поток мутноватого эфира. По сравнению с чистым эфиром его эфирного перекрестка этот эфир был невероятно загрязненным и неподатливым, через что Рэндидли не смог найти ему хоть какое-то подходящее применение. Впрочем, эта способность копья вызвала лишь больше новых вопросов, чем дала ответов. В конце концов он получил это копье, разрушив копье пожирателя Хилтинга, что могло означать, что именно это копье использовал Хилтинг, а то другое было обычной оболочкой. Однако структура предыдущей версии копья противоречила этой теории. Гораздо вероятнее был тот вариант, что предыдущее обсидиановое копье, по сути, создали для того, чтобы скрыть истинную сущность этого копья, запечатав его, чтобы в чужих руках это было обычным копьем. Как и другие эфирные связи, эта связь пыталась сформировать двухстороннюю связь с Рэндидли. Но вот сам Рэндидли пока не мог осознать, что эта связь будет отбирать у него, через что его одолевали сомнения, что это пойдет ему на пользу. Если бы Рэндидли не обладал более лучшим пониманием эфира, чем у других, ему бы не удалось так просто ограничить эту связь. И, тем не менее, даже учитывая опасность использования этого копья, Рен Дидли открыл свои глаза, которые вспыхнули изумрудным цветом. Некоторые вещи стоили риска. В этом копье была сокрыта некая тайна, которую на данный момент Рен Дидли не мог выразить в словах. Но он сможет сделать это, если больше поймет свое копье. Он чувствовал, будто он почти раскрыл его секрет. И вот так, пока у него была повышенная концентрация, Рен Дидли направился вдоль этой связи с копьем и начал давить своим эфиром на копье. Сперва это получалось не очень хорошо, ведь связь не была создана для подобных целей. Однако связь не обладала достаточной прочностью, чтобы справиться со странными манипуляциями Рен Дидли, который заставлял свой эфир течь по этой связи к копью. Он множество раз проваливался и разрушал эту хилую связь, но ему оставалось только горестно вздыхать и продолжать пытаться в надежде на то, что у него получится. Отчасти проблема заключалась в том, что у него был неимоверной частоты эфир, а его количество ошеломляло. Это создало неверные представления об эфире у Рен Дидли. Но он постепенно совершенствовал свой контроль, пока крошечный, но ровный поток эфира не побежал к копью. После этого гравировка на копье засияла, а потом начала изменяться и искажаться, обращая поток энергии вспять. Сперва оно делало это медленно и неуверенно, будто проржавелый механизм, наконец, заработал после нескольких лет простоя, но потом случилось нечто, и прозвучал треск. Внезапно копье начало яростно пожирать энергию и его волю, что вызвало у Рен Дидли небольшое головокружение, но он стиснул зубы и продолжил давить своим эфиром. Одновременно с этим в него хлынул громадный поток смысла, что заставил его задрожать. Когда дикость энергии начала идти на спад, то она начала стабилизироваться, постепенно превращаясь в столь хорошо узнаваемые сущности. Чувства, эмоции и воспоминания. Вот перечень наиболее богатых и сильных эмоций. Любовь, страх, уважение, решимость и сожаление. Они хлынули к нему и наполняли Рен Дидли по мере того, как он вливал все больше своего эфира в это копье, что пролежало без дела и выполнения своего истинного предназначения годы. Эти потоки эфира становились все быстрее и быстрее, а их объем увеличивался, что пришли в движение даже самые глубокие недра запаса эфира Рен Дидли, пусть и это движение было не столь заметным. Сейчас был тот момент, когда Рен Дидли использовал самое большое количество своего эфира за раз, через что его тело и голова начали ныть от боли от вызванного резонанса, что возник от движения столь огромного количества эфира в это копье. Даже краски окружающего его мира померкли, а потом все прекратилось. Поток воспоминаний сократился до небольшого ручейка. В Рен Дидли поступали массивы информации, и с самого начала он осознал, что это информация о том, что происходило вокруг этого копья. Словно оно вобрало в себя рассеченные им крохи смысла и, объединив их воедино, скармливала их Рен Дидли. Удивившись, Рен Дидли оборвал поток эфира. Если он сможет поглотить таким образом смысл, намечается что-то интересное, но с этим он разберется попозже. А сейчас, Рен Дидли коснулся полученных воспоминаний, и они закружились вокруг него, и он почувствовал, как из тысяч крохотных обрывков воспоминаний в его сознании начала складываться картинка происходящего. «Меня зовут Аймон, и вскармливая это копье, я смог получить в свои руки силу, способную бросить вызов воле копейщика. Я мог украсть силу других, я мог разобрать на части чью-то душу. Однако, я не мог на это пойти, я не мог пожертвовать другими ради собственной силы. Так что у меня остался лишь один выбор – использовать свои эмоции, чтобы накормить это ненасытное копье, отречься от своего сердца, чтобы обрести силу, способную защитить. Я тогда верил, что никогда не забуду свою мотивацию, пока однажды я не превратился в жалкое подобие самого себя. Глава 270. И тогда Рен Дидли почувствовал все те годы тренировок, несгибаемую волю, доминирующий образ насилия, глубины его печальной любви и нескончаемую тоску. В этом копье преобладала тоска. Эта мучительная тоска была настолько глубокой и необъятной, что Рен Дидли не мог отыскать ее пределов. Также присутствовали обрывки теплых и спокойных воспоминаний с его сыновьями, которые испытывал Эймон, когда возвращался к ним домой с вечных битв на передовой. Рен Дидли даже сейчас мог ощутить, как отчаянно он старался пережить побольше этих моментов с ними каждый раз, когда встречался с ними, и всем этим ему приходилось вскармливать это копье. Но даже так ему не хватало силы. Некоторые могли сказать, что поставленное перед ним испытание старейшинами стиля бесконечной жары было неосуществимым. С некоторым предвкушением Рэндидли надавил еще сильнее, между тем ища вариант, что ему нужно сделать, но его отбросило волной страха и ненависти, глубоким и животным страхом, что заставил его трястись. С недоумением он потянул обратно свои ментальные сенсоры, но копье выбросило из себя огромное количество дикого страха и всепоглощающего гнева, что набросился на Рэндидли, стремясь пожрать его. Все новые волны голодных эмоций обрушивались на него, стремясь уничтожить его здравомыслие. При подобном раскладе ему не оставалось иного выхода, как всеми силами начать сопротивляться. Он закрыл глаза и отбросил все эти эмоции своим собственным боевым влиянием и отвержением. Этот длительный ураган эмоций заставил Рэндидли прекратить просматривать воспоминания, ведь теперь они хаотично кружились в воздухе, и разобрать что-то конкретное никак не удавалось. Несмотря на все прошедшие годы после их возникновения, острота каждой эмоции устрашала. Айман вне всяких сомнений был могущественным человеком, а если принять во внимание уровень этих эмоций, то Рэндидли мог утверждать, что боевое влияние Аймана было до нелепости высокого уровня. Настолько высокого, что инстинкты Рэндидли в ужасе задрожали. Но потом это зловещее ощущение исчезло, и Рэндидли снова сидел на полу. Его немного потряхивало от неистового натиска этих яростных эмоций, что хранились в этом копье много лет. Азриэль Бланш занималась чисткой своего копья. Она смочила его поверхность маслом, а потом начала протирать его старой тряпкой. Этому она научилась очень давно от своего дедушки. Нужно заботиться о копье, а не только о копейщике. Хоть они и были частью школы копейщика, это не значило, что у школы копья не было своих преимуществ. «Состояние твоего копья так же важно, как и твое», — шепотом говорил ее дедушка. Причиной этому было то, что за множество сражений на передовой он повредил свою трахею. Его горло так часто ранили, что никакие целительные заклинания не смогли нормально вставить сдвинутые кости. «Следи за ним, тренируй его, будто ты заботишься о своем собственном теле». Ее дедушка был немного странным, но он был одним из немногих, кто разглядел талант в Азриэль еще в раннем возрасте и поддержал ее, давая советы и уделяя ей внимание, даже если она была всего лишь дальним родственником. Без него она бы не смогла стать такой, какой она была сейчас, или не смогла бы преодолеть путь, приведший ее к такому результату, когда она развила чудовищные боевые инстинкты. Из уважения к нему, хоть он и был уже давно мертв, она продолжала чистить свое копье. Это копье она получила недавно, что скорее было тонкой иглой, нежели копьем. Когда она убедила свой стиль в том, что она является лучшим человеком, кто способен возвратить славу их стиля, то она потребовала у своего стиля это копье. За эту победу она долгое время боролась. Азриэль с самого начала предполагала, что рано или поздно встанет вопрос о ее свадьбе, поэтому это копье стало неким извинением ее стиля. И все же, в комнату постучали, и в нее вошел мужчина, что с поклоном произнес: «Мисс Бланш, наставник Вирт пригласил вас на ужин во внутреннем дворе своего поместья». Губы Азриэль дернулись. «Наставник Вирт, Хаймэм, сейчас 16:00, Драк ужинает так рано, что вы», — покачал головой спутник копья. «Но есть вопросы, которые стоит обсу». «Нет, я прибуду к 7:00, подайте мне горячее блюдо», — прервала его Азриэль и выпустила мощную волну боевого влияния, что ошеломило копейщика, отчего у него перехватило дыхание. «Азриэль», — сквозь зубы процедить мужчина, но потом он понял, в какой ситуации оказался, и быстро поспешил прочь. Не то чтобы его убийство причинило ей особые хлопоты, но лидеры ее стиля и стиля лучистого рассвета будут в восторге от возможности использовать это как предлог того, что Азриэль силой заставили участвовать в переговорах с Драком. В конце концов, у них сложилась традиция отплачивать за смерть спутника копья другого человека. Ну, если ей потребуется пойти на это, то сейчас самое лучшее время. С искусной легкостью Азриэль продолжала втирать масло в копье. Видимо, Гастхаунд принял ее предложение касательно перерыва и уже ушел по своим делам. Прошло несколько часов с того времени, как она в последний раз видела его, потому она и не пыталась отыскать его. Особенно раздражало то, что Драк продолжал приставать к ней, а ее возвращенный проект, чтобы проявить потенциал Драка и запечатлеть его своими проницательными глазами, был таким разгильдяем. Но так можно было сказать о нем, лишь пока они не тренировались. А когда же наступало время их тренировок, Азриэль всегда придерживалась мнения, что предназначение силы – это довести до предела один аспект или способность, чтобы разбить замыслы противника в пух и прах. Вот почему сейчас она столько работала над своей скоростью и пронзающей мощью копья. Она превратила это в непредотвратимое наступление. В то время как Гастхаунд вместо этого он добился сил, распыляя свое внимание на сотни мелочей. Пускай его подход не мог стать для нее настоящей угрозой, но его сила скачкообразно возрастала, и глубоко в сердце Азриэль знала причину этому, что наполнило ее слабым чувством страха и трепета. Пути. Он завершает путь каждые несколько недель. Это была нелепая мысль. Большинство людей могут выбрать и закончить около 30 путей за всю свою жизнь. В большинстве случаев, они сэкономят свои оп на более редкие пути, что связаны с их наборами навыков, что позволит значительно увеличить их силу и эффективность навыков. Но Гастхаунд имел такое огромное количество навыков, что он мог продолжать просто собирать много оп, как собирающий урожай фермер. С таким притоком оп он мог закончить больше путей, заработать еще больше навыков, и количество оп, которое он мог получить, будет только расти и расти. Чем больше об этом думала Азриэль, тем больше мрачнело ее лицо. Другие люди подталкивали ее к использованию этой стратегии, но всех останавливал лимит количества навыков класса. Было несколько редких вариантов класса, что позволял получить чуть больше навыков, но среди них не было такого, что был известен Азриэль, что позволил бы получить так много навыков. Даже если у Гастхаунда был невероятно могущественный класс, он явно не мог дать ему больше 15 мест для навыков, что можно было увеличить еще немного. Но основываясь на своих собственных инстинктах, Азриэль подозревала, что у него было не меньше 40 навыков, что значило, что он заработал большинство из них до того, как получил класс. Многие люди придерживались тактики продвижения одного или двух навыков достаточно высоко, приобретая при этом пассивные навыки, прежде чем получить класс, чтобы потом их класс был направлен на эти навыки. П.П. Я насчитал 87 навыков. В очень редких случаях люди могли получить некоторые классы копейщиков, чтобы предоставили им такое разнообразие навыков. Но, возможно, Гастхаунд заранее знал о редком классе, который он получил. На все эти вопросы Азриэль не могла дать ответ на основе имеющейся у нее информации, так что она отбросила подобные мысли. Вместе с этим она выбросила все из своего сознания. Ее окружение, ее решимость, ее волю и мысли, нависающую над ее жизнью фигуру Драка Верда и небольшое беспокойство по тому поводу, что она не так совершенна, какой считала себя. Даже если Гастхаунд покажет всю свою истинную силу, то он не сможет победить ее. Все это улетело прочь, и остался лишь образ. Ее мать спокойно сидела над ней и поучала юную и несдержанную Азриэль шитью. Снова и снова Азриэль по-детски выказывала свое недовольство, а затем возмущенно набрасывалась на мать, спрашивая, почему они должны обучаться этому. Ее путь был копьем, а не иглой, на что мать просто улыбалась. На седьмой день рождения Азриэль в поселение Стиля Спящей Луны пришел один мужчина из радужных охотников Школы Смерти. Потом он бросил вызов ее отцу и отрезал его руку. Он пришел за его жизнью. Тогда вперед шагнула мать Азриэль и совершила единственный выпад. В этот момент казалось, словно весь мир сузился до размеров иглы, которую она вложила в этот удар. Поскольку Азриэль обладала превосходной памятью, она вспомнила, как каждый день ее мать проделывала это движение. Еще тогда она поражалась простоте и превосходстве этого движения. Излишне говорить, что после этого случая Азриэль начала относиться к урокам матери намного серьезнее. Ведь она поняла, что мать учила ее не только шить и подшивать, но и учила терпению, выдержке и пониманию. После некоторых наблюдений за внутренней ситуацией Стиля Спящей Луны Азриэль поняла, что вся власть принадлежит ее матери. Но по каким-то причинам, которые не поняла Азриэль, мать позволила ее отцу и братьям управлять всем стилем, что получалось у них из рук вон плохо. Потом ее мать призвали на передовую, где она погибла при обстоятельствах, которые Азриэль никогда не суждено узнать. Сразу после этого Азриэль взяла власть в свои руки и отказалась от их прежней идеологии. В то время о ней ходило множество грязных слухов. Сплетничали, что она была жадной шлюхой, настоящей сукой, да и вовсе называли ее овцой. За ее руководство стилем на нее давили со всех сторон как мужчины, так и женщины. Но последователи Стиля Спящей Луны не могли отрицать того, что за Азриэль Бланш было их будущее. Все их ожидания основывались на ее силе, что могла привести их стиль к былой славе. Она была столпом, в котором все они так отчаянно нуждались, и, чтобы облегчить их заботы, Азриэль заключила сделку. Сделку в отношении того, что она выйдет замуж. Если посмотреть на произошедшее с точки зрения настоящего времени, то это была ее ошибка. Она должна была просто силой сломить их сопротивление. Азриэль открыла глаза. Глава 271. Лем, разве тебя не учили не мешать другим, когда они тренируются? Нахмурив брови, произнесла Азриэль, рассматривая мужчину перед собой. Губы Лема скривились в донельзя измученную улыбку. Он уже несколько лет выступал посредником между Азриэль и Драком, и каждый визит он улыбался так же. Хоть сейчас казалось, что нечто поколебало его уверенность в себе. А сейчас, и только сейчас, я делаю тебе уступку. Ужин будет через 20 минут, но только сегодня. Видел ли ты, насколько я быстро? Прервала его Азриэль. Я могу добраться до его временного места жительства за несколько минут. Пожалуй, вы правы, мисс. Но я полагаю, что для встречи с Драком нужно кое-что другое, чем повседневная одежда копейщика, о чем он и сообщил вам в своем приглашении, сказал Лем, скептически окинув взглядом ее снаряжение для тренировки. Да ну, если бы в приглашении это было сказано, я бы переоделась, парировала Азриэль. Я говорю об этом прямо сейчас, и потому ты и вытаскиваешь меня, постоянно настаивая, чтобы я пришла к нему раньше. У нас нет времени, бросила Азриэль, проходя мимо Лема. Мужчина только вздохнул и последовал за ней. Тело Рендидли все еще дрожало. Одновременный контроль маны и эфира истощил его. Пусть он начал понемногу приходить в себя. Тот поток эмоций в его теле. Он мог просто сидеть на месте и ощущать их, позволяя себе погрузиться в их течение. Неистовый гнев, злобный и леденящий страх, любовь, полное принятие всего, сожаление. Безграничные и глубочайшие моря сожаления протекали сквозь его тело, а в их глубинах мельтешили тысячи рук, что хватали его и затягивали на дно, многоголосый и изнуряющий шепот. Все это пыталось подавить его сознание и утопить в себе навечно, намереваясь смести его волю. Но в то же время эти эмоции были пропитаны твердой решимостью и собранностью, что по капле проникало в душу Рендидли. Пережить такое весьма необычно. Вот только Рендидли хотел избежать этого. Впрочем, при таком наплыве фрагментов воспоминаний, протекающих сквозь него, Рендидли получил несколько уровней в боевом влиянии. Но эта предательская дрожь усложняла все его планы. Он не мог спокойно тренироваться, и он не хотел показываться на улице в таком виде. Дать другим увидеть, что один из четверки лучших этого турнира от дрожи валится на землю. Поэтому Рендидли решил сидеть здесь и дальше, самостоятельно преодолевая эти эмоции. А в то же время, Рендидли положил это копье цвета слоновой кости на хорошо освещенный стол, после чего начал изучать запутанную гравировку, нанесенную на это копье. Она покрывала почти всю площадь древка копья, изгибаясь и переплетаясь вместе в необычные узоры. Если Рендидли правильно понял, то это копье было поражающим воображение произведением искусства. Оно могло питаться эфиром, впитывая смысл мира, или могло поглощать мысли и эмоции, производя загрязненный эфир. Также казалось, что эти процессы не потребляют того, что им предоставляется, вместо чего копье упрятывает это топливо внутрь себя. Нахлынувшие на Рендидли эмоции, что даже сейчас заставляли его тело дрожать, ощущались так, словно они были его собственными эмоциями, пусть он никогда не переживал их. Как такое возможно? Следующие 8 часов Рендидли просматривал все новые тома той серии энциклопедии о гравировке, сопоставляя описанные там с этой гравировкой. Он на время отложил тренировку с Азриэль, так как дрожь все никак не желала покидать его, пускай сейчас происходили лишь приступы дрожи, а не постоянная дрожь. Однако его снова и снова увлекали волны диких эмоций, отчего он мог лишь стиснуть зубы и продолжить свое исследование. Наибольшим его достижением за это время стало то, что он смог разделить гравировку копья на 4 части. По предположениям Рендидли, центральная ее часть являлась местом, в котором хранились поглощенные эмоции и всякое другое. Эта часть была самой запутанной и самой загадочной среди остальных. Здесь изобиловали непонятные вихри энергии, причудливые изгибы и повороты. Второе место по сложности занимала часть, что окружала область центрального хранилища. Казалось, что эта часть позволяла обращать процесс поглощения топлива в обратную сторону, словно она играла роль некой производственной части копья, но опять же, Понять предназначение этой части выходило за пределы возможностей Рендидли. Он и сейчас продолжал безуспешные попытки выгравировать руну Тени 4, а эта гравировка гораздо превосходила по сложности все известные ему гравировки. Также в ней применялись методы гравировки, которые Рендидли не смог разыскать ни в одном из томов. Оставшиеся две части были расположены за пределами этой сложнейшей гравировки и, по мнению Рендидли, они поглощали топливо. С одной стороны их строение было схожим, но все же они немного различались. Впрочем, после его столкновением с созданием и его странными эфирными построениями, да и сам Рендидли в некоторой мере понимал, как придавать эфиру нужную ему форму, он мог с определенной уверенностью определить, за что отвечала каждая из частей. Эти части были компактными, но не такими запутанными, как предыдущие две. Это озадачило Рендидли. Если основываться на его догадках, то это оружие могло быть создано лишь тем, кого система абсолютно точно сочтет еретиком. Но что-то это не впечатляло его. «Ну», — рассуждал Рендидли, — «полагаю, не все в так системе идеально». Его тело тряслось уже куда меньше, так что Рендидли поднялся на крышу, еще раз призвал рыдающее облако и начал гравировать. У него сложилось впечатление, что капли его дождя заметно ускорили и смягчили процесс поглощения воспоминаний. Это сильно помогло ему, но даже его дождь не смог предотвратить того, что от дрожи Рендидли сломал с десяток копий, пытаясь гравировать на них. И вот, наконец-то, настал момент, когда терзавшие его эмоции исчезли. К Рендидли вернулось спокойствие. Он вздохнул, откинулся назад и просто лежал на крыше, позволяя каплям дождя омывать его тело. Он не мог сказать, что это было настолько приятным, но Рендидли понимал, что этот дождь очень помогал ему. Как бы то ни было сейчас он, Рендидли снова продолжил гравировать. Из того, что можно было использовать для основы гравировки, у него был лишь старый кинжал, что уже долгое время без дела пролежал в его пространственном кольце. Изначально Рендидли считал, что на таком сравнительно небольшом кинжале будет сложнее гравировать, но сейчас ему показалось, что форма гравировки самостоятельно приспособилась под размеры кинжала. Стоит отметить, что с уменьшением размера гравировки, она уплотнилась и стала более изощренной, хоть раньше у этой руны были простые и незамысловатые узоры, что позволяли ускорять человека, а гравировка могла проще удерживать в себе ману, и гравировка вышла удачной. Рендидли осмотрел обновленный кинжал, простой стальной кинжал УР-13, прочный стальной кинжал, изготовленный умелым кузнецом, плюс 1 живучесть, плюс 1 сила, гравировка пожирателя 39%, обычная, древняя и жестокая руна, что способно поглощать суть жизни других ценой души пользователя. Поглощенная энергия будет неочищенной и некачественной. Рендидли немного огорчило то, что конечный результат получился таким себе для столь простой руны, но ощутил радость, так как эта гравировка получилась с первого раза, и его предположения оказались верны. Но потом его лицо скривилось. Какая ирония, его так долго называли еретиком, которым он по-настоящему стал только в этот момент. Какие повороты судьбы. Отбросив эти мысли, Рендидли достал еще один кинжал и скопировал на него руну с другой стороны его костяного копья. К его огорчению, у него снова получилось. Вероятно, он один из самых быстрых в обучении еретиков, что когда-либо существовали. Простой стальной кинжал УР-13, прочный стальной кинжал, изготовленный умелым кузнецом, плюс 1 живучесть, плюс 1 ловкость, гравировка инквизитора 47%, необычный, гнусная руна, что поглощает жизнь копейщика, чтобы извлечь смысл из окружающего его мира. Часть смысла безвозвратно теряется, а мир становится чуточку мрачнее. Такое объяснение не вселяло хороших надежд. Мир станет чуточку мрачнее. После почти часа размышлений над этими странными кинжалами, Рендидли пришел к решению. Пусть он пойдет против здравого смысла, но может их стоит использовать на шале, чтобы попытаться выяснить, с чем же он сражается в своем сне, в частности это гравировка инквизитора, но лучше было бы использовать копье, так он скроет эти убогие результаты своих трудов. Что все это значит? Взревел Шал, потеряв контроль над собой. Он тяжело дышал и смотрел на стоящую перед ним тень Аймана. Какого черта сейчас было? Но после этих криков Айман молчал и только поднял свое копье. Шал сжал зубы. Их бесконечное сражение все продолжалось и продолжалось, но Шал постепенно улучшал свои навыки. Теперь он мог заметить, что его стиль принимает некую другую, отличную от стиля Аймана, форму. Фантомная гадюка. Быстрая, жестокая и злобная. Впрочем, Айман продолжал показывать, насколько его стиль превосходит стиль Шала, при помощи множества дыр в теле Шала. А Шал исцелялся и пытался снова, снова и снова. Это длилось до того времени, пока ему не удалось нанести добивающий удар по этой новой версии тени Аймана. И тогда он увидел видение давно произошедшего события. Речь шла о втором даре Лукреции и трагедии, что случилось тогда. Глава 272. От полученной силы у меня перехватывало дыхание. Я продолжал становиться сильнее, но этого все еще не доставало. Мне предстояло взобраться на столь высокую гору, что я даже вообразить не мог ее истинных размеров. Пускай я прекрасно знал о проклятии вечной ведьмы, но я не смог переубедить себя сойти с этого пути. Она раздобыла жестокую и древнюю руну, что позволит мне отдавать собственную душу в обмен на получение сил от поверженных врагов. Я использовал ее все это время на передовой против них. Но сначала мне нужно разобраться с гильдией гравировщиков. Я должен принять их нелепые требования, в таком случае я смогу отправляться на специальные задания на передовой, в течение которых смогу получить ингредиенты для темных экспериментов, о которых даже думать страшно. Но другого выбора у меня нет. По обоюдному согласию обе стороны прибегают к помощи тьмы. Они пытаются понять ту руну уже 2 года, создавая образец за образцом. Им удалось создать губительные оружия, которым по силам отобрать множество жизней. Но после 2 лет, в течение которых я был вынужден находиться так далеко от своей любимой и моих 2 сыновей, а ведь один из них только недавно родился, а другого я и в глаза не видел. Пока я посвящал всего себя этим непрекращающимся тренировкам, им удалось. Прошло еще 3 месяца, и ценой собственной души моя сила удвоилась. Я смерть, копье фантома. Когда я отдал свою душу, я смог отчетливо осознать этот факт. Я тот, кто я есть, но я все еще помню. Даже сейчас я не забыл цель того человека, которым я некогда был до того, как лишился души. Так что я возвращаюсь с победой. Я убил врага и возвращался с его головой, но нашел лишь своего старшего сына, Пранта, что держал в руках один из тех проклятых образцов, которые я хранил дома. Он стоял над стынущими телами моей жены и моего безымянного сына, которого я никогда не видел живым. Что, из глаз Шала потекли слезы, а его руки сжались в кулаки. Что все это значит? Заметив перемены Шала, Айман опустил свое копье. Он пристально осматривал своими чистыми глазами Шала, будто подбирал нужные слова. И к удивлению Шала, Айман испустил вздох. «Мой сын от девушки, которую я поклялся защищать, умер в тот день. А ты? Ты не назвал меня?» Шала начал пробирать холод. «Это сделал Пранта. Ты никогда не встречался со мной, тогда как с ним ты виделся немало раз. Ты. Для тебя я просто». Время между ними будто остановилось, оставив после себя одно молчание. Никто из них не мог промолвить хоть слово. «Тогда, кто я?» – пробормотал Шал.